сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. С небес на землю и обратно. В числе героев Великой Отечественной войны имя Алексея Мересьева обычно называют одним из первых. Летчик, потерявший ноги, но вернувшийся в строй, вызвал восхищение не у одного поколения советских людей. Однако немногие знают, что кроме него в Красной армии было немало и других безногих пилотов, тем более что подобные герои имелись почти на каждом фронте. Война застала Захара Артемовича Сорокина в Крыму. Как пилот-истребитель Черноморского флота он прикрывал корабли от вражеской авиации. Боевые вылеты, хотя и назывались боевыми, ничем не отличались от обычных, учебных. В районах, которые патрулировал Сорокин, немцы не появлялись. Так продолжалось до тех пор, пока в июле 41-го Захара в составе группы летчиков не направили в Заполярье, где уже вовсю кипела битва за Мурманск. За два месяца боевых действий Сорокин сбил 12 вражеских машин, показав себя как честного и храброго бойца. Настораживала лишь чрезмерная горячность новичка. В воздушных схватках, презирая опасность, он, очертя голову, бросался на врага. 25 октября 41-го пара МиГ-3 патрулировала хмурое заполярное небо на подступах к Мурманску. Ведущий Захар Сорокин, ведомый Дмитрий Соколов. Пробившись сквозь толщу облаков, летчики неожиданно увидели 4 многоцелевых Ме-110. «Атакуем!» – тут же скомандовал Захар, устремляясь к головной машине. Вскоре она вздрогнула, будто споткнулась о незримую преграду и, густо задымив, исчезла в облачном слое. «Есть!» – радостно ответил Сорокин и тут же ощутил удар в правое бедро. Оказалось, еще один Ме-110, зайдя с фланга, хлестнул свинцом по кабине. В горячке боя Захар не сразу понял, что ранен, и сходу бросился на врага. Оба самолета закружились в смертельном вихре. В это время Сорокин заметил, что ведомого атакует другой 110-й. Устремившись на выручку, он протаранил противника винтом самолета, отправив немца на землю. Однако и истребитель Сорокина с трудом держался в воздухе. Кое-как Захар посадил поврежденную машину на замерзшее озеро. На этот же водоем приземлился и подбитый им Ме-110, из которого выскочил огромный док и бросился к самолету Сорокина. Двумя выстрелами из ТТ Захар успокоил собаку, а затем в скоротечной схватке прикончил и немецкого летчика. Второй пилот мессера, расстреляв все патроны, укрылся за валуном. Поняв, что противник безоружен, Сорокин направился к нему. В завязавшейся рукопашной Захару удалось совладать и с этим истинным арийцем. Однако положение героя было аховым. Он находился в глубоком немецком тылу, рана не позволяла ходить, и все-таки Сорокин совершил невозможное. За 6 суток, истекая кровью, отморозив ноги, Захар Артемович прополз 70 километров по тундре, пока его не подобрали моряки-североморцы. Решение врачебного консилиума было безапелляционным – ампутация. Ступни летчика почернели, и что-либо сделать с таким глубоким обморожением было уже невозможно. Операция прошла успешно, и вскоре Захар начал делать первые шаги на протезах. Его навещали однополчане, всякий раз, с подарками, стопками писем, записками от друзей. Выложив полковые новости, они расспрашивали о самочувствии, стремились просто, по-житейски убедить, что коль голова ясна да руки крепки, работа всегда найдется. «Работу искать мне не требуется. Я летчик и буду летать», — гнул Сорокин. С ним не спорили, не хотели огорчать, а в разговорах между собой сочувствовали и не верили, что он способен вернуться в небо. 9 госпитальных месяцев, череда мучительных операций, невыносимых болей при осваивании протезов и деятельная работа по возвращению в строй принесла свои результаты. Сорокин буквально засыпал инстанции письмами. В каждом настоятельная просьба разрешить летать, бить фашистов. Точку в бумажной волоките поставил нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Захар Артемович получил направление в родной 2-й гвардейский истребительный краснознаменный авиационный полк имени 2-го Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Вернувшись в начале 43-го, Захар вместе с другими пилотами принялся осваивать ленд-лизовскую аэрокобру. По приказу командира техники перевели машину Сорокина на ручное управление. Второе рождение летчика проходило быстро и на первый взгляд легко. Но только самые близкие друзья знали, что после изнурительных тренировок, сняв протезы, Захар опускал воспаленные культи в ведро с холодной водой, чтобы хоть немного унять боль, а поутру снова в небо. Недолгие тренировки закончились, и вскоре в должности командира эскадрильи старший лейтенант Сорокин приступил к боевым вылетам в районе Мурманска. В один из дней на Северный флот прибыл военный атташе Великобритании, и на командном пункте авиадивизии зашла речь об отличившихся в боях сталинских «Соколах». Английскому генералу рассказали и о летчике Сорокине, истребителе без обеих ног, который совсем недавно сбил два немецких самолета. Англичанин, криво улыбаясь, не поверил услышанному даже тогда, когда перед ним предстал Захар. Генерал ощупал протезы и, убедившись в сказанном, обнял героя. Вскоре КМСК Сорокин стал кавалером Золотого Креста, одной из высших наград Британской империи. В один из августовских дней 44-го Захар возвращался с боевого вылета на свой аэродром. Заходя на посадку, он услышал по радио звенящий от радости голос командира. «Гвардии капитан Сорокин, указом Президиума Верховного Совета СССР вам присвоено звание Героя Советского Союза. Всем полком поздравляем тебя и гордимся, что ты у нас есть». За Великую Отечественную Захар Артемович Сорокин совершил 267 боевых вылетов, уничтожив 18 самолетов противника. Сильные духом.